Это растение было очень похоже на гриб линчжи, но по сравнению с обычным линчжи, у которого была только одна шляпка, у этого было 9. Кроме того, его шляпки были не в форме линчжи, а в форме палящих и обжигающих сгустков диаметром в метр. Эти пучки света, лучившиеся бесконечной яркостью, освещали небо и землю, словно группа из 9 палящих солнц. По мере того, как пугающие лучи блеска продолжали лучиться, из центра доносились еще более пугающие колебания духовной энергии, которые заставили бы сердца людей биться чаще. В этот момент взгляд мученика был прочно привязан к этому уникальному линчжи, в то время как от его сердца испытывала неминуемый экстаз и радость. Это на самом деле 9 божественных солнц линчжи. В его сердце прозвучало тихое бормотание с экстазом счастья. Кто бы мог предположить, что он действительно сможет найти одно из 3 уникальных сокровищ, необходимых для культивирования великого бессмертного солнечного тела, 9 божественных солнц линчжи. 3 уникальных сокровища были необходимы для создания великого бессмертно-солнечного тела, причем все 3 из них были чрезвычайно редкими и драгоценными. Даже люди царства повелителя были бы тронуты такими сокровищами. Мучень даже не смог получить каких-либо сведений об этих сокровищах из зала духовных сокровищ Северной Небесной Духовной Академии, что заставляло его чувствовать себя нетерпеливо. Хотя его совершенствование было только поздней фазой стадии небесного завершения, ему все еще нужно было планировать свое будущее. Если этого не будет, то в один прекрасный день, когда он достигнет царства повелителя, из-за отсутствия этих сокровищ он не сможет создать такое могущественное небесное тело, как это могло не волновать его. Однако мучень также знал, что эти 3 сокровища были слишком драгоценны. Желание собрать все 3 сокровища было непростой задачей. Поэтому он так эмоционально отреагировал, когда обнаружил 9 божественных солнц линчжи. По мере того, как огромные объемы древней информации поступали к нему в голову, постепенно они начали прекращаться. В тот момент его едва закрытые глаза начали открываться, хотя остатки радости все еще присутствовали на его красивом лице. «Что такое?» – спросила Лоли с небольшим сомнением в голосе. Ей приходилось очень редко видеть такое выражение на лице мученика. «На этот раз мы действительно нашли сокровище», – сказал мучень после глубокого вздоха. На его лице появилась улыбка, он взмахнул деревянной табличкой в руке, прежде чем продолжить говорить. «Я считаю, что истинной целью Чжэньциня мог быть не страж, а это». Услышав это, Сюйхуань и остальные задались вопросами. «Древние руины, которые мы прежде посетили, должны быть руинами древней цивилизации, дворец божественного древа древней античности. Однако это не самый большой дворец божественного древа. На самом деле можно сказать, что это очень небольшая часть. Что касается первоначальных и полных руин дворца божественного древа, они были показаны этой деревянной табличкой». Услышав это, глаза Сюйхуаня и остальных не могли не расшириться. Руины, которые они посетили, были лишь очень небольшой частью руин, оставшихся от дворца божественного древа. Всего лишь небольшая его часть была уже такой захватывающе огромной. Какое удивительное количество сокровищ было представлено в подлинном дворце божественного древа. Где находятся руины этого дворца божественного древа? Сюйхуан не мог не спросить. «Она приведет нас к ним», — ответил мучень с легкой улыбкой. Сморщив лоб, он продолжил говорить. «Похоже, руины, в которых мы находились прежде, находятся не на том же участке разрушенного континента, что и главные. Поэтому мы не можем исключить возможность, что есть другие группы, которые аналогичным образом получили ту же информацию, что и мы. Кроме того, эти группы, естественно, были бы элитой среди элиты. Тогда, если мы хотим отправиться в руины Дворца Божественного Древа, противники, с которыми мы можем столкнуться, могут быть даже сильнее, чем Сяхао или Чжэньцин». Услышав это, лица Сюйхуан, Чжао Циншань и Муфэньяня мгновенно стали хмурыми. Уже в этот раз их встреча с Сяхао и Чжэньцин была довольно опасной для их жизней. Если бы группы, с которыми они встретились, были бы сильнее, их личный вклад в общее боевое мастерство группы привело бы к беде. В конце концов, самыми сильными людьми в их группе были только Мучень и Лоли. Что касается их троих, то они невнятно тянули группу вниз. «На следующий период у нас временно не будет других планов. Здесь довольно пустынно, и это место подходит нам, чтобы тренироваться и совершенствоваться». Поэтому, взглянув на Сюйхуаня и остальных, мучень сказал медленно: «Мы пробудем здесь некоторое время. Мы должны увеличить наши силы. Не только Сюйхуан и остальные нуждались в увеличении их силы. Фактически, самому Мучиню нужно было совершить прорыв. На данный момент темпы великого турнира постепенно нарастали. По мере того, как это происходило, не было недостатка в разного рода грозных группах, которые появлялись из ниоткуда. В сочетании с различными древними руинами, присутствующими на разрушенном континенте, никто не мог быть уверен в том, какая из групп получит награду. Такой шанс позволил бы им резко увеличить свою силу и проявить презрение к массам. Столкнувшись с таким сценарием, его культивирование было недостаточно для уверенности в том, что проблемы в будущем будут решены. Хотя он и добился безоговорочной победы в битве с Сяхао, он использовал большую часть своей силы и энергии. В общем, это было из-за его культивирования, которое не позволяло ему полностью реализовать свои способности в сражении с экспертом катастрофы духовной энергии. Поэтому ему нужно было начать свое совершенствование и пройти через первую из стадий повелителя трех катастроф. Услышав это, Сюйхуан и остальные яростно кивнули в знак согласия. Сражение Мучиня и Лоли с Сяхао и Чжэньцинем заставили их чувствовать себя виноватыми. С божественным бессмертным плодом, который они получили в руинах и защитой, которую он предлагал, они могли бы попытаться достигнуть катастрофы человеческого тела. Если им удастся добиться успеха, это приведет к значительному увеличению боевой мощи их группы. По крайней мере, мучения Лоли не будут отвлекаться слишком много на их защиту. Взглянув на торжественные выражения лиц этого трио, Мучень рассмеялся. Крепко схватив деревянную табличку в руке, его взгляд стал странным, потому что, когда он получил всю эту информацию, он также и получил то, что заставило его сердце радоваться. Это было божественное искусство, вырезанное на деревянной табличке. Начальное божественное искусство, небесный божественный древесный маховик, глава 491. Прохождение катастрофы человеческого тела. 5 просторных пещер были высечены со стороны гигантского утеса, в одной из которых находился Мучень. Это было место, где они закроются и спокойно прорвутся в течение этого времени. Ху, сидя на ледяной горной породе, из его рта выходил белый пар. Взглянув направо, он различил слабые колебания духовной энергии. Очевидно, Лоли, Сюйхуан и остальные тоже вошли в свои пещеры, приступив к подготовке восхождения. Катастрофы человеческого тела. Мучень крепко сжал кулаки, его глаза загорелись. Это была первая из трех катастроф, с которыми ему придется столкнуться на пути к тому, чтобы стать повелителем. Несомненно, это был самый сложный и опасный для жизни контрольный пункт, поскольку только Бог знает, сколько гениев остановилось на этом этапе, потратив много лет горькой подготовки, пытаясь пройти через эти три катастрофы, прежде чем умереть, в полной ненависти и горечи. Трех малых катастроф царства повелителя было достаточно, чтобы заставить любого ниже царства повелителя побледнеть. Даже не имея личного опыта, ужас, который они несли, давно глубоко засел в сердцах всех. Поэтому, независимо от того, каким тираническое было человеческое тело Мучиня, которое было даже сильнее, чем у некоторых экспертов катастроф человеческих тел, но он все же чувствовал себя немного нервно и напряженно на этом этапе. Он знал, что чем сильнее тело, тем больнее и труднее испытание по прохождении катастрофы человеческого тела. Как и любое увеличение силы, это тоже сопровождалось опасностью. Глубоко вздохнув, Мучень медленно закрыл глаза, войдя в состояние совершенствования. С небольшой мыслью, духовная энергия внутри его тела начала быстро циркулировать, непрерывно. Вообще, когда человек достигал своей стадии небесного завершения, он мог попытаться пройти катастрофу человеческого тела. Конечно, такой прорыв не мог произойти автоматически. Для этого от любого человека требовался контроль. Проще говоря, готовясь к их прорыву, люди циркулировали свою духовную энергию по кругу. Поскольку духовная энергия циркулировала вокруг меридианов на высокой скорости, сила, которую она генерировала, постепенно наполняла эти меридианы, плоть и кости. Когда сила человека достигнет определенного уровня, его жизненная сила будет усилена до некоторого состояния. Когда эта жизненная сила сольется с энергией, просачивающейся сквозь меридианы, плоть и кости на высоких скоростях, она превратится в своего рода кровавый огонь. Поскольку этот кровавый огонь образовывается в теле, то он начинает циркулировать по нему. И когда начинается этот процесс, он начинает закалять плоть и кровь, в результате чего человеческое тело становится еще тиранически. Однако в то же время, Если человек не может выдержать такой закал, его плоть и кровь будут сожжены, его тело будет разрушено, и он нанесет огромный ущерб самому себе. Это было началом катастрофы человеческого тела. Огонь, рожденный из своей плоти и крови, был просто неизбежен, и никто снаружи не в силах был помочь. Положиться можно было только на себя. Только тогда действительно можно было бы пройти через эту катастрофу и получить качественные изменения в человеческом теле от кровавого огня. Спокойно сидя в пещере в течение 3 дней, Мучень поддерживал высокую скорость циркуляции духовной энергии в его теле. В тот момент, если бы кто-нибудь мог заглянуть в его тело, мог бы обнаружить, что на всех меридианах его тела появляется слабый красный свет. Ясно, что они, казалось, начинали кипеть, и невидимая энергия начала излучаться от них, медленно просачиваясь в плоть и кровь Мученя. Осколки резкой боли отзывались по всему телу Мученя. Тем не менее, он не пошевелился ни на дюйм. Это потому, что он знал, что это был первый признак того, что кровавый огонь постепенно рос в его теле. На данный момент, эта боль от катастрофы человеческого тела была такой незначительной, что о ней даже не следовало упоминать. Если бы он не смог вынести даже этого, лучше ему не пытаться и не пробовать себя в прохождении катастрофы человеческого тела. В этот момент его кожа уже стала раскаленно-красной, и вся влага в горной пещере испарилась из-за высокой температуры тела Мученя. По мере того, как кожа Мученя принимала более яркий оттенок красного, на ней начали просачиваться многочисленные бусинки крови. Капая с него, они испарялись, превращаясь в облака пара. Ты-ша-ша-ша-ша-ша. Эти звуки раздавались все чаще, поскольку бусинки крови одна за другой продолжала капать с тела Мученя, прежде чем испаряться, отправляя облака пара, которые, казалось, окутали тело Мученя. В большом облаке белого пара Мучень слегка приоткрыл глаза, яростно стиснув зубы. В его руке появился изумрудно-зеленый плод. Испуская безграничный аромат, лучи блеска сверкали на его поверхности, в то время как от него лучилась чистая энергия. Это был божественный бессмертный плод, полученный Мученем из руин. Этот духовный плод оказывал положительное влияние на тех, кто пытался пройти свою катастрофу. Мучень быстро засунул божественный бессмертный плод в рот. Вместо того, чтобы раскусить его и проживать, он просто держал его у себя во рту. С плодом во рту, его печати рук начали резко меняться. В следующее мгновение духовная энергия, циркулирующая в его теле, начала ускоряться. Ты-ша-ша-ша, ты-ша-ша-ша. Температура кипящих меридианов снова возросла. Таинственная энергия начала быстро просачиваться в его плоть и кровь. Рев. Внезапно тело Мученя пронзила сильная дрожь, и кровь засочилась изо рта от силы стискивания зубов. В этот момент на его теле всплыли огоньки кроваво-красного пламени. Словно начало пожара, они распространялись по его телу. Не прошла и минута, как каждый дюйм его тела был покрыт пламенем. Кроваво-красный огонь бушевал на поверхности его тела. Чрезвычайно высокая температура, казалось, хотела расплавить все его тело. Какая сильная боль ждала Мученя. Неконтролируемая дрожь сотрясала его, а бусинки пота стали почти ручейками. Однако они мгновенно испарялись с его горячей кожи, не успевая даже капнуть на пол. Сжив зубы так сильно, как он только мог, вены покрыли все его тело, извиваясь, словно дождевые черви, вызывая у Мученя очень злобный взгляд. В этот момент его красивое лицо казалось слишком искаженным. В его теле, в каждом месте, где была плоть и кровь, горел кровавый огонь. Покрывая его плоть и кровь, он потрескивал и горел, заставляя плоть и кровь наполняться энергией и жизненной силой, пульсируя так, словно имел собственную жизнь. Более того, они, похоже, начали уменьшаться в размере при горящем кровяном очаге. Это и была катастрофа, которая казалась испытанием и пытками. Сжимая зубы изо всех сил, кровь текла по углам его рта. Несмотря на муки и сильную боль в теле, которой было более чем достаточно, чтобы заставить людей сойти с ума, Мучень не проглотил божественный бессмертный плод, все еще находящийся в его рту, поскольку знал, что это было только начало его катастрофы. Ему требовалось довольно много времени для завершения закалки его плоти и крови, поэтому ему надо было находиться в таком состоянии в течение определенного времени. В случае, если он расслабится и даст своему сознанию поплыть, его тело может превратиться в пепел из-за горячей крови в нем, что пустит все его годы тренировок псу под хвост. «Давай, позвольте мне испытать, насколько страшна катастрофа человеческого тела». Низкий рев вырвался из его сердца. Рев, рев. Казалось, услышав рев Мученя, Горящая кровь в его теле начала становиться все свирепее и горячее. По мере того, как пламя кровавого огня становилось все более интенсивным, таинственные энергии продолжали закалять его плоть и кровь. Поскольку это вызывало сильную боль, это их закаляло. В горной пещере пар окружил мученя, по его телу пробегала сильная дрожь, а из его пор продолжала сочиться кровь. По мере того, как это продолжалось, толстый слой засохшей крови начал постепенно формироваться на поверхности его кожи, прежде чем полностью покрыть ее. Его руки посылали удар за ударом в землю, пытаясь таким образом высвободить сильную боль и муку, которые он ощущал в своем теле. Рев. Низкий рев боли вырывался из его горла, разносясь и звуча эхом в горной пещере. Это была катастрофа человеческого тела. Первая из трех катастроф царства повелителя, которая вызвала ужас и мучения бесчисленных экспертов поздних фаз стадии небесного завершения. Эта боль и агония продолжались до тех пор, пока вся плоть и кровь мученя не завершили закалку и не претерпели качественных изменений при ожогах от кровавого огня. Пока мучень страдал от боли и мучений своей катастрофы, слабый и тонкий аромат наполнял внутреннюю часть горной пещеры. Молодая девушка тихо сидела в той пещере, скрестив ноги, а ее внешность заставляла всю ее горную пещеру казаться гораздо милее. В тот момент Лоли устремила свой красивый взгляд направо, смотря на стену горной пещеры. Несмотря на чрезвычайно толстый слой стены, разделяющий две пещеры, она все равно чувствовала слабые вибрации, а также слышала низкие ревы боли, доносящиеся оттуда. Это указывало на то, что мучень уже начал свою попытку пройти через катастрофу человеческого тела. Пройдя через нее, она точно знала, сколько боли и страданий нужно пережить. Более того, с его тираническим телом, мучень должен был испытать намного больше боли, чем другие люди. Фактически, это и была причина, по которой множество людей не пытались культивировать свое божественное искусство совершенствования тела, пока не пройдут их катастрофу человеческого тела. С таким мощным телом, хотя и можно было сделать его сильнее, но это принесло бы еще больше боли во время прохождения катастрофы. Если вдруг человек больше не сможет выдержать, все его годы тренировок будут впустую. Раз уж это было так, почему бы не сосредоточиться на культивировании своей духовной энергии и не дождаться успешного прохождения катастрофы человеческого тела, чтобы потому культивировать божественное искусство совершенствования тела. Таким образом, это значительно уменьшало опасность и боль. Тем не менее, мучень не пошел по этому пути. Он выбрал трудный путь, так как знал, что ему нужна большая сила и мощь. Было слишком много вещей, которые он хотел защитить. Нежно закусив губу, красивые глаза Лоли опустились вниз. Она не осмеливалась слишком долго смотреть стену. Если бы она слишком долго смотрела, она бы почувствовала, что видит, как юноша там страдает от боли и агонии, что было для нее еще более болезненно, чем сама катастрофа человеческого тела. «Мучень, я не позволю тебе страдать в одиночку», — девушка тихо пробормотала. В следующее мгновение она яростно сжала кулаки и быстро сформировала разные печати перед ее телом. Сразу же, огромная и безграничная духовная энергия неожиданно начала появляться в ее теле. Это было сигналом надвигающейся катастрофы духовной энергии. Лоли на самом деле пыталась пройти катастрофу духовной энергии. Глава 492. Страдание. Внутренняя часть гигантской пещеры казалась чрезвычайно жаркой и сухой, большое облако белого тумана клубилось внутри. Внутри видно было фигуру, сидящую спокойно на земле, а также источник высокой температуры в пещере. Трещины расходились вокруг по земле. Бум! Низкие и приглушенные звуки раздавались из белого тумана, так кулаки мученя стучали о землю, мгновенно создавая новые трещины, которые быстро становились все больше. Оба его руки были полностью покрыты слоем темно-красных сгустков крови. Этот цвет мог образоваться только из нескольких слоев ссохшейся крови, и вызвал бы ужас во взгляде тех, кто его увидел. Хотя мучень сидел, все его тело скрипело тяжелыми и болезненными криками, постоянно исходящими из его горла. Кровавый огонь в его теле горел уже около 10 дней. В течение этих 10 дней он, казалось, все время испытывал эту страшную боль и агонию, когда плоть и кровь его тела непрерывно сгорали от кровавого огня. Хотя мучень явно ощущал огонь в его теле, пока энергия, содержащаяся в его плоти и крови, становилась все более закаленной, боль и агония, которые он ощущал, продолжали расти. Проще говоря, Продолжительность катастрофы составляла от 7 до 8 дней. Однако Мучень уже 10 дней находился в таком состоянии. Кроме того, до сих пор не было никаких признаков того, что это скоро прекратится. Однако Мучень предполагал такой разворот событий. С таким тираническим телом, как у него, катастрофа, естественно, будет еще страшнее. Теперь ему нужно было сжать зубы и терпеть. Он считал, что если он сможет выдержать, этого будет гигантский прогресс в его силе. Треск. Кровь продолжала сочиться по его телу, испаряясь, покрывая уже существующий слой новыми элементами. Открывая глаза с большим трудом, его видение в этот момент явно было немного размытым. Используя свои силы, он покачал головой из стороны в сторону, потому что казалось, подрожив его теле, что огонь снова усилился. Это жжение, казалось, прорывалось сквозь плоть и кровь, охватывая все его тело, желая превратить его в пепел. Разве мое путешествие может остановиться здесь? Когда интенсивная боль и агония снова распространились по его телу, Мучень крепко сжал кулаки, и рев раздался из его сердца. За последние несколько лет он испытал бог знает сколько ситуаций на грани жизни и смерти. Молодые люди, которые обладали такой выносливостью и цепкостью, за счет таких ситуаций получили эти навыки. Он пообещал отцу лично вернуть мать. Он также пообещал молодой девушке, которая всегда была в его сердце, независимо от того, куда он пойдет, он станет непревзойденным экспертом, заслоняя ее от ветра и дождя. Поэтому, как может такая мелочь, как катастрофа человеческого тела, препятствовать на пути его прогресса? Сильным укусом Мучень, наконец, съел божественный бессмертный плод, который держал во рту с самого начала. Мгновенно, прохладная, освежающая и чистая энергия начала лучиться в его теле. Это освежающее чувство заставило Мученя застонать от счастья. В этот момент уже размытое сознание снова стало ясным. Рев, рев. Когда освежающая энергия божественного бессмертного плода начала распространяться по его телу, кровавый огонь стал более энергичным. Казалось, он пытался полностью сжечь поступающую энергию. «Ты думаешь, такая ничтожная катастрофа сможет остановить меня?» Мучень заорал прямиком из сердца. Крепко сжав зубы, он продолжал терпеть сильную боль и муки, вездесущие в его теле. Он определенно должен был победить в этой битве. Температура в пещере быстро увеличивалась, пока подавленный рев продолжал звучать внутри тумана. На данный момент у него не было пути к отступлению. Единственное, что он мог сделать, это бороться до конца. Настойчивость Мученя не угасала. Так пронеслось еще 5 дней. 3 фигуры парили в небесах вне пещер. Сюйхуан, Чжао Циншань и Муфэньян. Мучень и Лоли, похоже, еще не вышли. Глядя на 2 плотно запертые пещеры перед ними, беспомощно сказал Сюйхуан, пожав плечами. Их катастрофы заняли всего 5 дней. Кроме того, из-за божественного бессмертного плода можно было сказать, что они прошли через них без каких-либо опасных для жизни ситуаций. Поэтому они не только получили значительное увеличение силы, но и теперь считались настоящими экспертами области катастрофы человеческого тела. Разве Мучень не должен, как и мы, уже пройти через свою катастрофу? Почему он так долго? Спросил Чжао Циншань в сомнении. Есть только одна загвоздка, ответил Сюйхуан, качая головой. До того, как он начал проходить свою катастрофу, Мучень совершенствовал свое плотское тело. Поэтому его катастрофа будет страшнее, чем наша, и займет больше времени для завершения. Таким образом, не сравнивайте то, что он сейчас переживает, с тем, что пережили мы, сказал он, всхлипывая. Все они видели, как Мучень начал свой путь как непритязательный первокурсник, делая один шаг за шагом, чтобы стать человеком номер один в Северной Небесной Духовной Академии. Хотя все они также работали над улучшением и прогрессом, на данный момент они были далеко позади него. В этой вселенной всегда найдутся люди, обладающие чудовищными талантами. Желание нагнать их было бы бесполезным. А как насчет Лоли? Она же тоже еще в пещере. Сказав это, Муфэньян посмотрел на другую запертую пещеру, место, где была Лоли. До сих пор не было ни одного намерения на выход. Услышав это, Сюйхуан и Чжао Циншань обменялись взглядами друг с другом, заметив сомнения в глазах друг друга. Лоли уже давно прошла свою катастрофу. На данный момент, учитывая, что она так долго была заперта, может быть, она тоже совершила прорыв. Это означало, что на данный момент она принимала попытку пройти катастрофу духовной энергии. Размышляя об этом, потрясение и удивление наполнили сердца Сюхуаня и остальных, в то же время вызвав озабоченность. Если Лоли сможет успешно пройти свою катастрофу духовной энергии, это будет большим увеличением боевой мощи группы. Они бы действительно получили силу соперничать с другими элитными группами, которые присутствовали на этом великом турнире. Поскольку мы не можем вмешиваться, лучше всего спокойно подождать их здесь. Мучения Лоли необычайны. Я думаю, они добьются успеха, сказал Сюйхуан. Услышав это, Чжа Циншань и Му Фэньян кивнули. Оба они знали, что независимо от того, что происходит с телом мученя или духовной энергией Лоли, им намного сложнее, чем обычным людям. Тем не менее, они были абсолютно уверены в этих двоих. О мучене и сказать нечего, поскольку ослепительные достижения, которых он достиг за последние два года в Северной Небесной Духовной Академии, было более чем достаточно для того, чтобы они смотрели на него с восхищением. Что касается Лоли, она не участвовала в конкурсе на так называемую славу Северной Небесной Духовной Академии, в результате чего она заняла только 10 мест в начальном рейтинге великого турнира. Однако сила, которой она обладала, была чем-то, что никто бы не осмелился недооценивать, в том числе и Мучень. Это потому, что с тех пор, как до сих пор она вошла в Северную Небесную Духовную Академию, должен был кто-то, кто видел, как Лоли принимала меры без малейшей сдержанности. Никто не понимал, насколько тиранична эта абсолютно красивая девушка. Даже Мучень не смог подтвердить это. Просто, пока они были в Академии, эта молодая девушка обычно молчала и стояла рядом с Мученем, слегка улыбаясь, наблюдая за его ослепительными достижениями. Поэтому все неосознанно не задумывались, что эта молодая девушка, чья красота была непревзойденной в Академии, на самом деле обладала силой, которая поборолась бы с ее удивительной внешностью. Пока Сюйхуан и остальные спокойно ждали, когда Мучень и Лоли покинут свое закрытое место обучения, они не знали, что вдали от них лучи света тихо выстрелили в небо. Направление, которое они выбрали, было именно тем местом, где и были Мучень и его группа. И таких лучей света было довольно много. Кроме того, по горизонту от них расходились тиранические колебания духовной энергии. Ясно, что ни один из этих людей не был слабым. Лучи блеска сверкнули на вершине горы, прежде чем из-за нее вышли 5 элегантных и красивых фигур, слегка покачиваясь при появлении. Во главе этих 5 фигур было знакомое лицо. Красивый, благородный, гордый феникс, парящий средь 9 небес и наслаждавшийся бесчисленными взглядами восхищения снизу. Это была Вэнь Цинсюань. «Капитан, похоже, немало людей, которые преследуют ту же цель, что и мы», сказали две чрезвычайно симпатичные и привлекательные молодые девушки, стоявшие за Вэнь Цинсюань, когда посмотрели в сторону парящих лучей на горизонте. Услышав их слова, Вэнь Цинсюань мягко кивнула головой, ее тоненький пальчик начал лениво крутить прядь длинных черных волос. Немного наклонив голову, она взглянула на целевое направление своими прекрасными глазами, прежде чем сказать со сладкой улыбкой. Хотя количество очков, которые группа мученя не увеличилась за последние полмесяца, но это пока что, они все еще находятся в топ-16. Поэтому их местоположение, естественно, будет известно всем. Более того, есть люди, которые распространяют новости о группе мученя, попавшей в божественный древесный дворец, в котором было древнее наследие. Поэтому к ним направляется немало групп. Капитан, расположение группы мученя не изменилось с тех пор, как они появились. Может быть, они не знают, что давно окружены группами, следящими за ними. Нахмурившись, спросила девушка с золотистым волосом и пламенной фигурой, стоявшая на стороне Вэнь Цинсюань. Не меняли своего местоположения целых полмесяца. Слабая улыбка появилась на лице Вэнь Цинсюань, когда она ответила. Они должны культивировать. Это действительно интересно. В ситуации, когда их местоположение открыто, они действительно осмелились нагло закрыться и культивировать, у этого мученя действительно хватает мужества. «Капитан, нам нужно принять меры, чтобы прогнать эти группы», спросили близняшки с приятными улыбками. «Незачем». Взмахнув рукой, ухмылка сверкнула в уголках рта Вэнь Цинсюань, она ответила. «Мы можем воспользоваться этим, чтобы увидеть, какими способностями обладает кровавое бедствие духовного пути. Если у него нет никаких способностей, тогда не вини меня за то, что я похищу его сердце». Сказав это, Вэнь Цинсюань вытянула свои тонкие пальчики вперед, прежде чем медленно сжать кулак. В этот момент улыбка, присутствующая на уголках ее рта, была наполнена волнующим вызовом. «Лоли, я наконец нашла тебя». Глава 493. Атака. Горные вершины тихо возвышались над пустыми горными хребтами. Весь участок мира, казалось, находился в состоянии безмолвной пустоты, только звуки ветров были слышны. Сюйхуан, Чжао Циншань и Му Фэньян тихо сидели на одной из горных вершин. Время от времени их взгляды падали на пещеры, которые все еще были плотно заперты, показывая беспомощные улыбки. Если можно было бы подсчитать время, в течение которого мучения Лоли были заперты, вышло бы примерно 20 дней. Если бы мучения Лоли действительно пытались пройти свои катастрофы, разве это не означало, что они длились уже по 20 дней? Одной только мысли было достаточно, чтобы мурашки пробежали по телам этих трех. Испытав теперь на себе боли и страдания, которые испытывали люди при прохождении их катастроф, они знали, каково это, когда твое тело сгорает, действительно вызывая страх и ужас в сердцах людей. Их катастрофы продолжались 5-6 дней, при этом они избежали поражения. Если все это время они испытывали страшную боль и агонию от горения тела, то насколько страшна была их выносливость и сила воли? Размышляя об этом, сердца Сюйхуан и остальных трепетали, в то время как из них вырывалось уважение. Когда простые люди видели мученика и Лоли, они видели только впечатляющую силу. Однако кто точно мог знать, сколько пришлось заплатить за такую силу? В этой вселенной сила не падала с неба. Наш рейтинг, похоже, опустился до 14 го места. Чжао Циншань достал свою академическую табличку, взглянув на нее. Будучи в изолированном культивировании такое длительное время, без увеличения очков, другие группы уже догнали их. На данный момент их вот-вот выпнут из топ-16. «Ничего, если мы выпадем из него», — сказала Сюйхуан с улыбкой, кинув головой, «нам еще рано бороться за топ-16. Если мы будем в рейтинге, другие группы быстро обратят внимание на наше местонахождение. Ощущение, что на тебя все смотрят, не совсем приятное». Услышав это, Му Фэньян кивнул в ответ. На данный момент темп великого турнира только нарастал. Не было необходимости придавать слишком большое значение количеству очков, которые у них были. Ранее даже Му Чэнь говорил, что на этом этапе турнира очки не важны. Важнее была их сила. В конце концов, без достаточной силы, увеличение количества очков сейчас приведет только к тому, чтобы эти очки будут преподнесены другим группам на серебряном блюдечке. Просто дождемся, пока мучение Лоли закончит свои культивирования. Тогда мы сможем отправиться искать истинные руины Дворца Божественного Древа. Тогда наша группа абсолютно не будет уступать любой другой группе. Пылающий взгляд вспыхнул в глазах Сюйхуаня. Раньше, следуя за мучением, они всего лишь посетили небольшую часть руин Дворца Божественного Древа. Такую скорость развития можно было классифицировать как невероятную. Просто награда, которую они получили в этих руинах, была просто огромной. Как награда оригинального Дворца Божественного Древа могла быть меньше? Возможно, тогда они смогут даже попытаться пройти свои катастрофы духовных энергий. Более того, если они преуспеют в своих прорывах, их группа, наконец, сможет достичь по-настоящему сильного состояния. В то время они бы обладали абсолютной уверенностью и смогли бы бросить вызов любой группе, участвующей в этом великом турнире. Чжао Циншань и Му Фэньян яростно закивали в знак согласия, их глаза тоже были наполнены ожиданиями подлинного Дворца Божественного Древа. Говорят, что существовало наследство древней античности. Если бы они смогли найти, это принесло бы огромную пользу для их будущего. Естественно, хотя Дворец Божественного Древа был чрезвычайно заманчив, они знали, что у них троих нет возможности бороться за него. Только благодаря мучению и Лоли они обладали такой уверенностью в продвижении. В конце концов, руины Дворца Божественного Древа заставили их столкнуться с такими сильными группами, как группа Сяхао и группа Чжэньциня. В руинах подлинного Дворца Божественного Древа, естественно, группы будут еще сильнее. Хаймэм, когда Сюйхуан и остальные беседовали, дрожь пронзила их сознание, они подняли головы, чтобы посмотреть на дальний горизонт. Внезапно из того места раздались свистящие звуки, сопровождаемые тираническими колебаниями духовной энергии. Понятно, что надвигалось немало людей. Когда Трия переглянулась, выражения на их лица изменились, они резко поднялись. Со сжатием кулаков в их руках вспыхнули три длинных копья, излучающих яростные колебания энергии. Они пристально смотрели в сторону, откуда исходили звуки. По звукам оттуда, казалось, что все они мчатся к их местоположению. Сюйхуан и остальные не были глупыми, чтобы поверить, что те люди просто прогуливаются. В конце концов, пока они были в топ-16, их местоположение было отображено на всех академических табличках. Их рассматривали как жирных суккулентных овечек. Если все эти парни направлялись к ним, тени вспыхнули в глазах Сюйхуаня и остальных. На данный момент мучения Лоли все еще находились в изоляции и не могли быть потревожены, поэтому им придется защищать их, пока они не выйдут. Приготовьтесь принять меры. Даже если нам придется рисковать жизнями, мы не можем позволить им вмешаться в культивирование мучения и Лоли, мрачно произнес Сюйхуан, и его взгляд стал холодным. Услышав это, Чжао Циншань и Му Фэньян кивнули головами, их взгляды стали как у загнанных волков. Свист, свист. Под бдительными взглядами Сюйхуаня и остальных вспыхнул свет на далеком горизонте, лучи света сверкнули поперек, направляясь к горной вершине, на которой были эти трое. Судя по всему, там было, по крайней мере, 30 человек, примерно 6-7 групп. Кроме того, Сюйхуан и остальные чувствовали, что все присутствующие были элитными культиваторами, их взгляды были быстрые и яростны, а колебания духовной энергии – мощны. По крайней мере, половина из 30 человек прошли свою катастрофу. По мере того, как великий турнир набирал обороты, из-за большого количества руин на этом разрушенном континенте, сила довольно многих групп резко выросла. Возможно, с самого начала группа, имеющая члена, прошедшего катастрофу человеческого тела, считалась довольно хорошей группой, однако через месяц все изменилось. Теперь катастрофы человеческого тела было недостаточно для того, чтобы вызывать уважение у людей. Это было потому, что еще больше людей полагались на награды, полученные на разрушенном континенте, прорываясь в своем совершенствовании. Мрачные выражения были на лицах Сюйхуаня и остальных, поскольку 6-7 групп создавали огромное давление. Судя по всему, они работали вместе. Это заставило их почувствовать себя слегка подавленными. В такое время на великом турнире появилось действительно сильное сообщество, за исключением групп из их собственной академии. Группы, участвующие в этом великом турнире, были в основном антагонистичны друг к другу. Желание собраться вместе, для сотрудничества, было мало, нужно было что-то большее, как и в случае сотрудничества между Сяхао и Чжэньцинем. Несмотря на то, что они сотрудничали, у каждого из них были свои собственные планы, и они использовали друг друга для своих личных целей. Это уменьшало боевые способности обоих. Однако эта таинственная группа людей с высоким уровнем совершенства фактически сотрудничала. Хотя они не могли сказать, что толпа совершенно работала вместе, Трия могло заметить, что это настоящий союз групп. Откуда именно появились эти парни? Судя по всему, кажется, ни одна из групп не принадлежит к великим духовным академиям. Пока Сюйхуан и остальные были в шоке, группы уже были в небе над горным пиком. Среди них впереди была фигура. Это был юноша, одетый в черную мантию, с зловещим взглядом на лице. Его тонкие губы выглядели так же, как края ножа, заставляя людей чувствовать себя нехорошо. Взглянув на Сюйхуаня и остальных, стоящих на горном пике, морщинки появились на его лбу. Он сказал безразличным тоном: «Вы группа из Северной Небесной Духовной Академии, ваш капитан, Мучень, кто ты такой, и что тебе нужно?» Громко взревел Сюйхуан. «Я, Чэнь Си. Что касается того, для чего мы здесь», сказал он это, и насмешливая улыбка появилась на уголках его рта. «У нас, естественно, есть планы на очки, которые у вас есть. Более того, также у вас есть доля из Дворца Божественного Древа, которая принадлежит Чжэньциню». Внезапно он взглянул на две плотно запертые пещеры. Выпрямив лоб, он сказал: «Получается, он изолированно тренируется, предпринимает последние усилия. Действительно интересно. Боюсь, что ты не сможешь забрать то, что принадлежит нам», — прорычал Сюйхуан с усмешкой. В этот момент он явно хотел выиграть больше времени для Мучения и Лоли. «Даже Мучень не имеет права говорить мне такие слова. Что касается вас троих, которые только что прошли свои катастрофы, кем вы себя возомнили? Просто люди из Северной Небесной Духовной Академии», — сказал Чэнь Си с равнодушной улыбкой. Не будучи человеком, который занимался бесполезной работой, он не стал слишком много болтать. Своим взмахом руки он отдал команду: «Схватите их, прежде чем сломать эти входы в пещеры для меня». Да, пять фигур мгновенно выдвинулись по его приказу и тут же бросились к Сюйхуаню и остальным. Все эти 5 человек прошли свои катастрофы человеческих тел. Давайте разберемся с этим. На лицах Сюйхуаня и остальных появились свирепые выражения, они крепко сжали свои копья. Даже столкнувшись с таким тираническим формированием, у них не было намерения отступать. С низким ревом они бросились вперед, направляясь прямо к этим 5 фигурам. Безграничная духовная энергия мгновенно вырвалась из них, препятствуя каким-нибудь попыткам их действий. Взрыв, взрыв. Безграничная духовная энергия прокатилась по округе. Несмотря на то, что они были в сражении 3 против 5, опираясь на свою озлобленность, их противники не смогли получить столько же концентрации при нападении. В то время как огромная битва развернулась на вершине горного пика, 5 изысканных фигур на другом горном пике появились. Эти 5 фигур просто смотрели в сторону, где происходило сражение, без какого-либо желания предпринимать действия. Капитан группы Северной Небесной Духовной Академии, кажется, культивирует. Как они смогут защититься от стольких людей всего лишь втроем? Спросила одна из 2 привлекательных близняшек сладким голосом, когда осмотрела на место битвы. Слегка приподняв голову, Вэнь Цинсюань показала свою тонкую и белоснежную шейку, которая казалась сродни грации лебедя. С легкой улыбкой она ответила: «Не нужно заботиться об этом, так как это их дело. Кроме того, я чувствую, что знаменитое кровавое бедствие духовного пути не должно быть так легко побеждено, даже когда сталкивается с такими неприятностями. Пока ждем и смотрим». Пока происходил этот разговор, Чэнь Си безразлично смотрел на Сюйхуаня и остальных, которые делали все, чтобы помешать 5 фигурам. Взглянув на 2 запертые пещеры, он провел пальцем по направлению к их пространству. Мгновенно, ожесточенная духовная энергия превратилась в луч света, выстрелив в одну из горных пещер. Холодный рев прозвучал в то же время, словно удар грома. «Мучень, выходи!» Глава 494. Вышел. Взрыв. Светящиеся лучи духовной энергии врезались в пещеру, мгновенно заставляя всю вершину встряхнуться. Гигантские трещины сразу же разошлись по ней, камни начали скатываться по склонам, разбиваясь о землю. Ублюдок. Увидев это, лица Сюйхуан и остальных мгновенно похолодели, их взгляды стали злобными. Длинные копья в их руках немедленно затанцевали, вызывая жажду крови, поскольку они направили свои атаки прямо в сторону 5 экспертов катастрофы человеческого тела. В их камикадзе-атаках отсутствовали защитные намерения, из-за чего лица 5 экспертов изменились, когда они поспешно стали отступали назад, не смея рисковать своими жизнями для обороны. Однако, хотя они не решались рисковать своей жизнью, чтобы контратаковать 3, полагаясь на свое численное преимущество, они, все-таки, смогли сдержать 3, дав при этом сломать вход в пещеру. Чэнь Си равнодушно посмотрел на пещеру. По мере того, как каменная дверь продолжала рассыпаться, камни падали и разлетались в стороны, создавая облака пыли, которые распространялись по округе. Увидев, как пещера, наконец, открылась, Чэнь Си создал еще одну рябь в пространстве перед собой, отправив еще один импульс духовной энергии прямо в нее. Молниеносно передвигаясь, он врезался прямо вовнутрь пещеры. Бум! Безудержная духовная энергия устроила хаос в пещере, из-за чего изнутри хлынуло облако пыли. Действия Чэнь Си были чрезвычайно злобны. Если кто-то во время культивирования получил подобный импульс, он бы пострадал от серьезных травм и шока. В тот момент человек внутри потерпел бы неудачу в своем совершенствовании, так как его внутренний покой был прерван, в то же время, страдая от невообразимых травм и неудачи. «Давай, выйди из домика ради меня», — говорил Чэнь Си с легкой улыбкой, взмахивая рукой. Сразу после этого, 3 фигуры из-за спины Трия выстрелили вглубь пещеры. Колебания их духовной энергии достигали катастрофы человеческого тела. Эти фигуры исчезли внутри. Однако ни звука после этого не раздалось. Увидев это, лицо Чэнь Си слегка изменилось, наблюдая за темным пространством пещеры. Неожиданно, никаких звуков не донеслось с тех пор, как 3 фигуры бросились в пещеру. Судя по всему, со всеми ими разобрались в тот момент, когда они вошли в пещеру. Такой непредвиденный результат заставил Чэнь Си почувствовать себя слегка шокированным. В конце концов, он не почувствовал колебаний духовной энергии, исходящей из пещеры. Было очевидно, что еще до того, как она могла быть выпущена, эти 3 фигуры уже были уничтожены. Разобраться 3 экспертами катастрофы человеческого тела в такой короткий срок не было задачей, которую можно было легко выполнить. Хаймэмэм, разве люди Северной Небесной Духовной Академии умеют скрывать и показывать свое присутствие? Усмехнулся Чэнь Си с холодным и яростным взглядом. Судя по всему, его прежняя атака не принесла большого эффекта, поскольку человек, культивирующий внутри, успешно прорвался задолго до того. Взрыв, взрыв. Когда раздался голос Чэнь Си, внезапно из пещеры вылетели три фигуры, образуя при падении три гигантских кратера. Когда все увидели это, их лица мгновенно исказились, так как они увидели фигуры внутри, лежащие в крови. Трио были тремя экспертами катастрофы человеческого тела, которые мгновенно бросились в пещеру. Глядя на эти три фигуры, лежащие в кратерах, Чэнь Си крепко сжал зубы. Его взгляд стал холоднее и темнее, когда он посмотрел в сторону черной пещеры перед ним. Внезапно раздались шорохи, изнутри донеслись шаги. По мере того, как шаги приближались, фигура постепенно проявлялась во тьме. Наконец, она появилась в лучах солнечного света, под всеобщими взглядами из окрестностей. Увидев фигуру, все были в шоке. Это потому, что то, что они видели, было фигурой, покрытой толстым слоем засохшей крови, заставляя людей чувствовать смущение и шок. Стоя перед входом в пещеру, ни единого оттенка эмоций не присутствовало в глазах покрытой кровью фигуры, когда она смотрела на Чэнь Си и других, парящих в небесах. Небольшими движениями тела слои ссохшейся крови начали трескаться, прежде чем полностью рассыпаться. Когда куски отвалились, Мучень снова предстал перед всеми. В этот момент его верхняя часть тела была совершенно голой, показывая его тощее тело. Не было железных мускулов, и он казался слегка тощим и хрупким. Однако, опираясь на это, как раз легко можно было распознать душераздирающее чувство пугающей энергии, исходящей от него. Увидев Мученя, который успешно прошел свое совершенствование, экстаз немедленно вспыхнул в сердцах Сюйхуаня и остальных. Они вздохнули с облегчением, словно тяжелый груз снят был с их плеч. По крайней мере, Мучень в порядке. Солнечные лучи освещали фигуру Мученя, заставляя его тело сверкать в этих самых лучах, словно он был сделан из нефрита. Его черные волосы покачивались и нежно трепетали на ветру, глаза казались такими глубокими, словно темные ночные небеса. Баа, а он довольно красивый. На горном пике вдалеке глаза двух симпатичных близняшек широко раскрылись и загорелись, когда они заметили, как юноша стоит с обнаженным торсом под лучами солнца. Это он, кровавое бедствие духовного пути, Мучень. В глазах Вэнь Цинсюань было небольшое удивление, когда она смотрела на фигуру, стоящую там. Внешне он действительно был довольно красив. Единственное, что не было известно, это на что он был способен. Его область совершенствования катастрофы человеческого тела не считалась слишком сильной. Очевидно, она смогла увидеть его область совершенствования всего одним взглядом. Однако, независимо ее взгляда, Вэнь Цинсюань не была глупа. Если бы Мучень обладал силой уровня катастрофы человеческого тела, он не смог бы пройти весь этот путь. Кроме того, были доказательства того, что эти три эксперта, которые бросились в пещеру, не смогли оказать какого-то сопротивления, прежде чем были выброшены из нее, словно мусор. Может ли быть, что в ваших духовных академиях вас никто не учил, что беспокоит чужое культивирование невежливое действие? Подняв голову, Мучень посмотрел на Чэнь Си и остальных, прежде чем сказать с легкой улыбкой. Глядя на Мученя, Чэнь Си ухмыльнулся, прежде чем ответить. «Значит, ты капитан этой группы, Мучень?» Услышав это, Мучень улыбнулся и кивнул. «Передай украденную божественную древесную долю Дворца Божественного Древа, и я позволю тебе и твоей группе уйти», — медленно проговорил Чэнь Си, вытягивая ладонь. С улыбкой Мучень покачал головой. Глядя прямо в глаза Чэнь Си, которые были холодными и темными, он ответил: «Передайте мне все свои очки, и тогда я отпущу вас живыми». Пффф. Услышав это, сладкие смешки раздались из уст близняшек, стоящих на дальней вершине. Глупый напрашивающийся идиот. Уголки губ Чэнь Си дрогнули, когда в его глазах загорелась ярость. Это Мучень тупой идиот. За ним было более 15 экспертов катастрофы человеческого тела, в то время как сам он был эксперт катастрофы духовной энергии. Что касается остальных, то они были поздней фазы стадии небесного завершения. Против такого состава даже эксперты катастрофы духовной энергии развернутся и убегут перед ними. Однако этот Мучень действительно осмеливался бросать им вызов. «Эй, все, действуйте! Покалечьте его!» — зловеще взревел Чэнь Си. «Да». Услышав это, эксперты, стоявшие рядом, мгновенно взревели в ответ, прежде чем пускать неодобрительные взгляды в мучения. В следующее мгновение их фигуры пустились вперед. По мере того, как безграничная духовная энергия охватила их, дюжина лучей, разрушающих землю духовной энергией, устремились к мучению. Однако, столкнувшись с таким количеством атак, которые направлялись к нему, мучень все еще оставался стоять прямо у входа в пещеру, не двигаясь. Взрыв, взрыв. Мощные атаки окружили его, яростно врезаясь в тело. Мгновенно духовные энергии посеяли хаос, в результате чего вся гора чуть ли не разрушилась. Ха, глупый человек, он даже не пытался увернуться. Голоса близнецов мгновенно раздались в шоке. Увидев это, Вэнь Цинсюань слегка прищурила глаза, присматриваясь к месту, где духовная энергия учинила хаос. Однако в этот момент ее взгляд слегка замер. «Ты собираешься умереть?» Заметив, что облако дыма и пыли поднимается вверх, зловещая ухмылка возникла на уголках губ Чэнь Си. Столкнувшись с таким шквалом атак, даже эксперты катастрофы духовной энергии не смогли бы принять их в лоб. Тем не менее, этот мучень был действительно настолько глуп. Неужели правда так и есть? Это действительно забавно. Однако его зловещая ухмылка недолго сияла, потому как только облако пыли рассеялось, тонкая, полуголая фигура все еще тихо стояла в том же месте, что и прежде. Видя это, улыбка на лице Чэнь Си начала медленно сходить. Сюй Хуан и остальные с облегчением выдохнули, вытирая пот со лбов. Смахивая осевшую пыль с тела, мучень огляделся, прежде чем удовлетворенно закивать головой. Пройдя свою катастрофу, его плотское тело было тиранически мощным. При этой атаке он не использовал ни капельки духовной энергии, чтобы защищаться от него, поскольку полагался на свое телосложение для защиты. До того, как он прошел свою катастрофу, он определенно не был таким наглым. Однако на данный момент он совершенно отличался от предыдущего него. «Судя по всему, вы не принимаете мое предложение, Хаймэм». Глядя на Чэнь Си, мучень слегка улыбнулся, когда заговорил. Тем не менее, в этой улыбке не было ни малейшего тепла. «Раз так, у меня нет выбора, кроме как принять меры. Разберитесь с ним сейчас же». Чэнь Си взревел с черной тенью в глазах, а выражение его лица стало более мрачным. Таким образом, оказалось, что причина, по которой мучень смог победить Чжэнь Циня и его группу, была связана с его способностью. Однако когда они приняли меры всей толпой, он не верил, что мучень сможет выстоять. Хэмэмэм. Однако, как только раздался его холодный рев, удивительные звуки меча донеслись с горной вершины позади мученя. В следующее мгновение луч ауры меча резко взлетел в облака. Когда аура меча вырвалась, даже горный пик был располовинен, как будто был мягким, словно тофу, причем две половинки были гладко разрезаны. Когда аура меча вызвала хаос по всему региону, взлетевший прежде луч света приземлился рядом с мученем. Когда блеск рассеялся, внутри была обнаружена красивая молодая девушка. Эта молодая девушка держала в руке длинный меч, ее длинный волос сиял серебристым блеском, в то время как ее прозрачные глаза казались такими прекрасными, что заставляли людей пьянеть, просто глядя на нее. Лоли также успешно выбралась из своей пещеры. Вдалеке, на вершине горы, в глазах Вэнь Цинсюань, которая всегда поддерживала ее вялую манеру, всплыло душераздирающее великолепие. Глядя на знакомую красивую фигуру вдали, заманчивая дуга медленно сверкнула на ее губах. «Лоли, я, наконец, снова увижу тебя». Глава 495. Вэнь Цинсюань. Тонкое тело Лоли появилось в стороне от мученя, аура меча, которая мгновенно пронзила небеса, сконцентрировалась вместе, прежде чем вернуться в ее тело. Тем не менее, вершина, которая была разрезана надвое, четко показала, насколько сильна была предыдущая атака. Лоли тоже вышла. Сюй Хуан и остальные были счастливы, когда посмотрели на Лоли, прежде чем, наконец, выдохнуть с облегчением. Еще один тяжкий груз был снят с их плеч. Взгляд мученя тоже был ошеломленный, когда он смотрел на стройную молодую девушку. Естественно, он уловил слабое духовное напряжение, исходящее из тела Лоли. Это давление было явно мощнее, чем раньше. «Прошла свою катастрофу», — удивился мучень. Со сладкой улыбкой Лоли осторожно кивнула головой. Увидев ее ответ, мучень тут же потерял дар речи, чувствуя себя немного подавленным. Казалось, что Лоли всегда стояла на голову выше. Хотя Гдэнь являлась истинной боевой мощью, каждый раз, когда он совершал прорыв и считал, что теперь будет на равных с ней, она тоже совершала прорыв, тем самым снова отрываясь от него. Похоже, тебе нелегко превзойти меня». Увидев слегка подавленного мученя, остроумная тень бессознательно мелькнула в ее ясных глазах. В следующее мгновение она легким движением подняла свой белоснежный подбородок в его сторону. Будучи всегда спокойной, словно лотос, она проявляла отношение, которое обычные молодые девушки проявляли перед мученем. Печально закатив глаза, мучень сказал: «Не провоцируй меня, даже несмотря на то, что ты прошла свою ГД, я все равно могу надрать тебе зад». Глубокий красноватый оттенок покрыл лицо и уши Лоли, когда она услышала его слова, прежде чем легкая тень смущения появилась в ее глазах, когда она ответила: «Извращенец». Если бы кто-то другой произнес такие легкомысленные слова, она, возможно, уже давно бы обнажила свой меч. Однако, на мученя она могла только смущенно смотреть, ее движения были чрезвычайно трогательными. Хэймэмэм. Увидев, как два влюбленных флиртуют друг с другом, Чэнь Си не смог не рассердиться. Пламя ярости, горящее в его глазах, стало еще более свирепым. С усмешкой он взревел: «Мучень, ты действительно не собираешься отдавать божественную древесную табличку?» Повернув голову, чтобы посмотреть на Чэнь Си, Мучень достал божественную древесную табличку. Взмахнув ей, он ответил: «Ты об этом говоришь?» Заметив божественную древесную дощечку в руке Мученя, глаза Чэнь Си сверкнули. Жадно облизав губы, он сказал: «Отдайте ее, и я не стану доставлять вам неприятности. Вы недостойны ее». Услышав это, Мучень только улыбнулся в ответ. Покачав головой, он ответил мягким голосом: «Отклонено, ты». Пламя ярости вспыхнуло на лице Чэнь Си. Очевидно, он понял, что Мучень играл с ним. В следующее мгновение он крикнул зловещим и коварным тоном: «Мучень, я советую тебе не ошибиться на мой счет. Хоть вы и выходцы из одной из пяти великих академий, наш альянс академий все равно имеет право на голоса в великом турнире. Если ты спровоцируете нас, я гарантирую, что ты не уйдешь их этого турнира». «Альянс Академии?» Мучень слегка поднял брови, спросив: «Что это, черт возьми?» Когда он произнес эти слова, он покачал головой, его взгляд медленно начал холодеть. «Поскольку, ребята, вы не хотите уходить, тогда вы все здесь и останетесь. Все в атаку, прикончите их». Чэнь Си обезумел от отношения Мученя. Неужели этот парень действительно считает, что сможет победить более 30 человек своей группой? Когда раздался его крик, руки внезапно собрались вместе, чтобы сформировать печать. В следующее мгновение мощная духовная энергия пронеслась, словно буря, неожиданно формируя перед ним гигантскую каменную скрижаль. Искрящиеся ослепительными лучами блеска, таинственные узоры покрывали всю ее поверхность. В то же время от нее начали исходить уникальные пульсации. Позади Чэнь Си дюжина экспертов также яростно взревели, выплескивая безграничные духовные энергии. Преобразовывая в лучи света, они направили их прямо в скрижаль. Хэймэмэм, хэймэмэм. По мере того, как в нее вливалась духовная энергия, сверкающая каменная скрижаль увеличивалась в размерах, мгновенно став высотой в 1000 метров. Гигантская тень покрыла всю гору, а властные колебания духовной энергии заставляли эту тень казаться еще мрачнее. «Позвольте мне увидеть, чем ты нас заставишь задержаться здесь?» Божественная скрижаль подавления небес. Лицо Чэнь Си слегка побледнело, поскольку он делал все возможное, чтобы контролировать каменную скрижаль, в которой была сконцентрирована духовная энергия каждого. Сконцентрировав свой холодный взгляд на Мучене и Лоли, он издал холодный рев, прежде чем сияющая каменная скрижаль принесла свою гигантскую тень, когда молниеносно двинулась к группе Мученя. Подняв лицо вверх, Лоли посмотрела на сияющую каменную скрижаль, прежде чем сказать: «У этого человека, определенно, есть кое-какие способности. Он действительно способен направлять духовную энергию других в свою собственную атаку. Похоже, что божественное искусство, которое он изучил, слегка таинственно». Когда ее голос раздался, она с мечом Ло Шэнь в руке грациозно шагнула вперед. С взмахом руки свет в виде серебристого потока хлынул в небеса из меча бога Ло. Конденсируясь, этот поток превратился в нечто похожее на гигантскую тень пылающего меча. Мгновенно, несравнимо жестокая аура меча разошлась по округе, прежде чем горный пик под ним создать отверстие в горной вершине под ним. Теневой меч бога Ло. Лоли взмахнула своей тонкой белоснежной ручкой в пространстве перед ней, заставляя гигантскую тень взвыть. В следующее мгновение, он молниеносно появился прямо перед сияющей каменной скрижалью, сталкиваясь с ней в ярости. Взрыв. Удивительные колебания духовной энергии разнеслись по небу, когда острие меча пронзило нижнюю часть каменной скрижали. Эти колебания в безумии пытались уничтожить друг друга. Подняв голову, чтобы посмотреть на зрелище в небе, Мучень слегка улыбнулся, прежде чем сильно топнуть. Трещины мгновенно разошлись по земле, его фигура взлетела в небо. Мгновенно он появился под тенью меча, прежде чем послать свой удар. Треск. Свет черной молнии окутал его кулак, звуки грома пронеслись по округе. Следы деформирования и искажения могли быть различимы в пространстве. После успешного прохождения своей КЧТ, сила, которую он мог сконцентрировать, достигла пугающего уровня. Взрыв. Его черный, окутанный молниями кулак яростно ударил по тени меча. Пугающая сила его удара мгновенно хлынула, как поток, в тень меча, заставляя последнюю страшно потрескивать. Учитывая мощь, вливающуюся в нее, тень меча напрямую пронзила каменную скрижаль. Взрыв. Пронзив скрижаль, тень направилась к горизонту, в то время как трещины начали быстро расходиться по каменной скрижали. Наконец, она взорвалась, оставляя мини-звезду света после себя, с шумом, который окутал все небеса. Пав, когда каменная скрижаль взорвалась, лица дюжины экспертов мгновенно стали бледными, и кровь хлынула из их ртов. Будучи лидером, Чэнь Си понес на себе всю тяжесть удара, и духовная энергия в его теле вспыхнула, отправив его в полет на несколько сотен метров. Мгновенно, колебания духовной энергии, исходящие из его тела, ослабли. Понятно, что ему были нанесены очень серьезные травмы. С большим усилием ему удалось стабилизировать свою жалкую фигуру, выражение его лица было полно шока, ужас пылал в его глазах. Он просто не мог поверить, что их совместная атака была фактически уничтожена мученим и Лоли. Дуэт юноши и девчонки перед его глазами оказался неожиданно сильным, вот почему на их лицах не было ни малейшего намека на страх, даже когда они были в численном меньшинстве. Уходим. Вытирая пятна крови со рта, Чэнь Си стиснул зубы, немедленно принимая решение сбежать. Нынешняя ситуация уже развернулась так, что никто из них не мог восстановить над ней контроль. Судя по всему, они действительно недооценили боевую силу группы Мученя. Тех троих было недостаточно, чтобы вызвать у них какой-либо страх. Однако Мучень и Лоли, особенно Лоли, были чрезвычайно пугающими. По оценке Чэнь Си, с силой Мученя и Лоли, они могли бы соперничать с различными крупными боссами их альянса Академий. Мучень, ты грозен, однако не будь слишком самодоволен. В следующий раз наш альянс придет по твою душу. В то время, я боюсь, у тебя не будет шанса выжить. На лице Мученя появилось безразличное выражение, когда он заметил, что Чэнь Си сбегал, не предпринимая никаких действий, чтобы остановить его. Почему ты позволил им сбежать? Сюй Хуан и остальные чувствовали себя немного смущенными. Если бы Мучень действительно хотел принять меры, он бы заставил Чэнь Си и его толпу остаться. Не отвечая им, Мучень повернул голову, на его лице появилось серьезное выражение, он посмотрел в сторону удаленной горной вершины. Повернув голову, Лоли бросила аналогичный взгляд в том же направлении, прежде чем сказать мягким голосом, это потому, что у нас все еще остались гости. В сравнении с предыдущими они не идут.